с трудом изворачиваясь, поднялся, принял сидячее положение, уперся спиной в одну стену и, повернув лицо, посмотрел на другую. На ее месте представил вход в свою кухню. Не забыл внести поправку на позднее вечернее время. Спустя мгновение с нужной стороны до гениального мыслителя донеслось мирное гудение холодильника и еле просматриваемые контуры мебели в комнате. Обрадовавшись, путник пополз в проем. Через несколько минут он был на кухне. Оперившись на старый диван, Алексею удалось подняться на ноги, радостно допрыгать до стола, взять нож. Он удобно уселся, зажал режущий предмет между колен. Немного покопавшись с веревками, странник ощутил себя на свободе. Конишуа, мститель, подражая походкой и одеждой японским ниндзя, вошел в коридор подземелья, где не столь давно находился в заточении. На нем были черные трико, черная футболка, черные шнурованные солдатские ботинки. На голове затворника был повязан черный платок. В одной руке он держал нунчаки, в другой хороший фонарик. Следопыт шел по проходу не торопясь, мягко ступая по земле. Считая шаги, он азартно поглядывал на темные провалы ниш в стенах галереи. Иногда Алексей оборачивался и прислушивался. Его глаза отсвечивали красными бликами от света горящих факелов, что висели на стенах. Бывший узник был настроен на решительные действия. А что они хотели? Чужаки сильно обидели наших, а он как старший во дворе желал разобраться. Ухшитун веють, пропели нунчаки, совершив вращательное движение в воздухе, после чего вернулись в исходное состояние под мышку. А навыки то не пропали. Японский крестьянин радостно отметил про себя свои способности, полученные в прошлой жизни. Веють шитунять. Он снова для разминки мышц прокачал ударное оружие 17 века. Вот, теперь можно заняться поисками недоброжелателей. Алексей внимательно осмотрелся. Подземная галерея, в которую он попал, представляла собой узкий, темный туннель метра 3 в ширину и столько же в высоту. Длина его была около 50 метров. Завершалась видимая часть коридора с двух сторон поворотом. Повертев головой по сторонам, путник решил пойти по правому рукаву. Почему по правому, спросите вы? Просто, так решил. Неприятности для мстителя начались сразу, как только он зашел за угол. Во-первых, за поворотом не было освещения. Уходивший вдаль коридор показался темным и мрачным. Чтобы не провалиться ногой в яму или не попасть в трещину, пришлось взять в руки факел и включить фонарь. Во-вторых, через 10 шагов туннель начал раздваиваться. Постояв мгновение и подумав, куда пойти, сыщик повернуть в левое ответвление. Почему в левое? Снова вопрос с вашей стороны. Так направо-то он уже ходил. Нельзя же все время идти в одну сторону. По ходу движения пространство галереи сужалось, затем становится шире. По стенам от света метались и прыгали огромные уродливые тени. Пробираться по одному из коридоров пришлось, согнувшись в три погибели. В другом месте пришлось опуститься на колени и проползти ползком несколько десятков метров. Земля под ногами оказалась твердой и холодной. Преодолев препятствие и побродив по подземелью еще 10 минут, Рязанцев уперся в глухую стену. Шершавые камни старой кладки уже давно преграждали путь любому, кто хотел пройти дальше. Зачем было мучиться, обливаться потом и копать запутанный туннель, который в конце закончился тупиком? Затворник был возмущен до глубины души из-за бесполезно потерянного времени и сил. Кто их, землекопателей, поймет? Странник начал беседовать сам с собой. От скуки и одиночества он решил выступить в защиту безвинно обиженных работяг. Роют себе потихоньку, как кроты. Работа у них такая. Копают, да копают от рассвета и до ужина. И вообще, по закону жанра так положено. Деловито продолжал он, осматривая темные окрестности. Есть подземелье, будут лабиринты и тупики. А если присутствуют препятствия, то обязательно появится благородный герой, который их преодолеет. Дорогу преградила большая, грязная паутина. Алексей сунул потрескивающий факел в пыльную середину, затем опалил края. Заглянул из любопытства в одну из глубоких ниш, из отверстия донеся запах затхлого спертого воздуха. Пылинки заплясали в лучах фонаря. Вдали мститель заметил лежавший на кучке щебня скелет небольшого зверька, скорее всего кошки или собачонки. Кости давно истлели, покрылись пылью и готовы были рассыпаться в прах от малейшего прикосновения. Сколько же они здесь пролежали? А вдруг это какой-то знак или чья-то отметка? Неожиданно кусок земли оторвался от потолка и гулко упал, рассыпаясь по каменному полу. Путник резко отшатнулся от места возможного обрушения туннеля. «Не касайся стен», – зловеще предупредил он сам себя. «И не шуми, не то все может обрушиться. И под ноги смотри внимательно, а то могут ловушек понаставить. Или проклятие наслать. В фантастических и приключенческих романах это обязательное условие, чтобы всякие темные личности не шастали по коридорам. Какой нормальный здесь бродить будет?» Герой-одиночка продолжал внутренний диалог. «Нормальные не будут», — Рязанцев деловито бубнил под нос. Он медленно и осторожно двигался в черноту галереи. «А вот повернутые на поисках кладов или древних артефактов. Еще как, хлебом не корми, дай только куда-нибудь залезть. Что-нибудь этакое, спрятанное от чужих глаз, раскопать. И после выложить в YouTube, Контакт, Одноклассники или еще куда». Вернувшись к развилке, странник перешел в правый рукав туннеля. Пройдя по нему метров 200, снова уперся в препятствие. На этот раз путь преграждала массивная кованая решетка, покрытая многолетней пылью и большим количеством паутины. «Ну вот, опять 25!» – воскликнул скиталец. «И как идти дальше?» Он просунул факел сквозь решетку, дополнительно посветил фонариком. Было видно, что коридор тянулся далеко, и конца его видно не было. «Ну, все, отбой. Далее хода нет. Поворачиваем и быстро топаем в обратную сторону. Леш, давай прогуляемся дальше». У искателя в голове зашумел сладко вкрадчивый голос. «А вдруг там что-нибудь интересное? Может быть, библиотека Ивана Грозного? Или сокровищница Юрия Долгорукова? Это же старая Москва. Тут сокровищ, небось, на каждом шагу понапрятали. Лежат себе, пылятся. Позабыты, позаброшены. Ждут своего Али-Бабу. А он их забрать не хочет. Принципы, видите ли, не позволяют. Ловушек для тинейджеров боится. Нету, там, ничего, кроме нескольких поворотов и тупика». Путник начал лениво оправдываться сам перед собой. «Да чего я там не видел? Грязь, пыль, темнота, или еще что-нибудь? Не, я туда не пойду. Давай пройдем, посмотрим». Внутренне лихо хитро ныло и мысленно тянуло за руку, как капризный ребенок. «Вернуться-то всегда сможем, и времени у нас до утра еще много». Рязанцев внимательно осмотрел стену с обратной стороны решетки. С помощью портала перешел на другую сторону и пошел дальше по подземелью. «Ну, что?» Довольный собеседник был на седьмом небе от радости. «Приключения продолжаются. Йо-хо-хо и селедка в бочку. В игру вступают настоящие профи. Кто у вас тут за сокровищами последний?» Спустя несколько метров туннель повернул под тупым углом и принялся спускаться более круто. Стены здесь оказались ниже и грубее. С обеих сторон коридора показались крупные глыбы обтесанного камня. И на всем слой пыли и перегноя. Алексей прошел еще 300 метров. Достиг очередного разветвления дороги. Выбирать, в какую сторону идти далее, было не нужно. Один из проходов был завален камнями. Он пошел по второму и через 5 минут наткнулся на еще одну решетку. «Эх, гулять, так гулять», — произнес искатель, и уже привычно с помощью портала одолел препятствие. Легкость, с которой преодолевались преграды, придавала путешественнику уверенность, переходящую в какую-то бесшабашность. Расслабившись, он шел в темноте, насвистывая веселую мелодию. Никого серьезного отношения к поиску сокровищ, уж не говоря об анализе ситуации или ощущения чувства опасности с его стороны, не было, и чуть было не просмотрел освещенный коридор. В конце него находился охранник. Уставившись глазами в пол, он не спеша ходил из одной стороны в другую. 40 шагов туда, 40 обратно. Во время очередного пути где-то на 27-м шаге его сильно ударили сзади по голове. Потеряв сознание, он так и не понял, кто это был и почему это произошло. Стражник нес службу возле двух массивных дверей, расположенных друг напротив друга. Одна из них была закрыта на большой навесной замок. Вторая была опутана цепями и замками, как будто за ней прятали Кощея Бессмертного или его сокровища. Связав караульщика ремнем, Рязанцев обыскал потерпевшего. Ключей у него не было. «Эх, не доверяют тебе, парень». Расстроившись за бедолагу, путник подошел к дверям и подергал их за ручки. «И дубликатов у тебя, конечно, нет. Интересно, что там за ними?» Алексей подумал интригующе. Он внимательно осмотрел замки. Глаза его возбужденно блестели. Прикусив в размышлении губу, благородный разбойник начал размышлять о насущном. «Гораздо интереснее другое, как я буду их открывать? Нельзя же теперь уйти отсюда просто так, не посмотрев, что там, и ничего не взяв на память. Эх, рвануть бы чем, маломощным, только, чем? Да это задачка на сообразительность», — протянул пришелец сам себе в ответ. «Тут надо подумать. Да, а подсказать-то некому. Взломщик отошел от двери, огляделся вокруг в поисках чего-нибудь тяжелого, типа кувалды или большого лома. Однако поблизости, в данной окрестности, никакого рабочего инструмента не валялось. Пол был девственно чист, а если из дома принести, то первый хороший удар соберет всю округу. Народу сбежится как на пожар. Странник вновь начал беседовать сам с собой. Тогда, взять что-нибудь поменьше, типа напильника, это надолго, до утра придется шкребать. Рязанцев подергал, а потом и покрутил замок, надеясь, что он откроется. Не открылся. И еще, произнес он, посмотрев на лежащего без чувств часового, может быть внезапная смена караула. Появятся дружинники, потребуется разборки устраивать, а они мне, ни к чему. Размышляя о возникших неприятностях, пришелец прошел до конца коридора, уперся в дверь, закрытую снаружи, осмотрел ее, а вот и приятная неожиданность. С внутренней стороны двери была приделана массивная задвижка. Наверное, на случай побега или от внезапных гостей. Рязанцев отметил для себя положительные новости. Задвинув запор, путешественник на время обезопасил свой тыл и снова вернулся к осмотру замков. Еще раз подергал за ручку, оббитую железом двери. Она не шелохнулась. Ножовкой по металлу будет быстрее, но не намного. Случайный медвежатник, прикусив губу, и продолжил рассуждение. Уходить, не посмотрев, что хранится в комнатах, не хотелось. А как преодолеть препятствие, мысли не возникало. Думай. Подземный герой заставлял себя искать выход из создавшегося положения. Может быть, двери поджечь? Пришла в голову очередная бредовая идея. Ага, как раз через сутки, коридор проветрится и клад наш, он возразил сам себе. Согласен, это не наш метод. Внезапности нет, напор и отвага отсутствуют. Тогда последнее и разумное решение. Зато эффективно, быстро и без всяких мучений, его единогласно поддержали в голове. Итак, идем домой. Берем болгарку и быстро пиликаем все цепи с замками. Можно даже вместе с массивными петлями, на которых весят эти гирлянды. Интересно, а куда я ее засунул? Слесарь-новатор задал себе животрепещущий вопрос. В чулане она у тебя, педантичный хозяин стал вспоминать подробности. Под велосипедом, лежит, заваленная хламом, или на полке, за тюками со старой одеждой, а может быть и за коробками, которые с остатками стройматериалов в углу наставлены. Когда еще говорил тебе, что пора все выбросить на помойку? 6. Странник быстро открыл портал в коридор своей квартиры, вошел внутрь, подошел к чулану и стал искать пузатый пластиковый чемодан с необходимыми аксессуарами. Вот он, родной, все-таки нашелся. Алексей вытащил набор с инструментом из-под обломков досок и строительного мусора, собрал и проверил шлиф машину. Все работало. Чтобы искры не попали в глаза, надел мотоциклетный шлем со стеклом. Тут же, поблизости валялся. При выходе из коридора посмотрел на себя в зеркало. В шлеме, с закрытым забралом, и болгаркой в руках, он походил на персонажа из голливудских фильмов. Орел. Киногерой похвалил себя и вернулся в подземелье. Рязанцев, чтобы получить навык резки инструментом, решил размяться на двери с большим амбарным замком. Приноровившись, он аккуратно срезал толстую дужку и зашел внутрь. Перед глазами предстала большая оружейная комната боярской дружины. Внутри было пыльно, пахло воском и мышами. Путник осмотрел помещение. Одна стена была снизу до верху увешана огнестрельным и холодным оружием того времени. Фузиями, мушкетами, пистолями, саблями, палашами и кинжалами. На другой стене были развешаны древнерусские копья, луки, колчаны, обухи, топорки, рогатины, бердыши, мечи, брони, ерехонские шапки. Да, какое все железное и сильно бесполезное. Лежит себе, лежит, висит себе, висит. Рязанцев пропел в рифму итоги своих поисков. Хотя надо что-то взять для коллекции. Раз уж зашел, нехорошо без подарков уходить просто так. Хозяева не поймут. Вот эти мечи, ножны, которых украшены неизвестными камнями, пожалуй, возьму. Коллекционер стал снимать со стены оружие. И еще, этот щит и тот шлем с серебряными вкраплениями. Потом подарю какому-нибудь школьному музею. А может быть, сдам на металлолом. Клинки эти возьму. Доспех тот с позолоченным рисунком тоже. А сиротело-то, как? Желанный гость поднял выше факел и еще раз осмотрел оружейку. Отблески от огня мерцали на темных стенах тусклыми красноватыми пятнами. Вот, что значит оставить без присмотра хозяина. Да, и взял вроде немного. Так, самую малость по мелочи там-сям. Перед уходом, на посошок, странник вновь осмотрелся. В дальнем углу комнаты заметил небольшой сундук. Подошел и открыл его. Внутри лежали блестящий железный шлем с золотыми насечками и серебряная кольчуга. «Ладно, уговорили, ее возьму тоже. В хозяйстве все пригодится». Плюшкин, собрав вещи, отнес их в спальню. Аккуратно разложил по комнате. Пригляделся к своей раскладке. Удовлетворенно подцокал языком. Подталкиваемый желанием узнать, что хранится в другой камере, взломщик сразу принялся спиливать замки со второй двери. Через полчаса мучений он открыл дверь и зашел внутрь. «Мать честная», расстроившись, выругался Рязанцев. Вместо ожидаемой сокровищницы, он снова попал в другое место. Посередине комнаты стоял широкий стол, заваленный амбарными книгами. На полу, рядом со столом находился большой ящик, закрытый на массивный навесной замок. В стороне у стены стояло еще 6 сундуков, окованных медью. Они все были разных размеров. «Нет, опять не везет-то», Алексей с досады сильно ударил кулаком по двери. С обратной стороны ее тоже была задвижка. «Да от кого вы тут, постоянно закрываетесь, изнутри?» Непонимающе воскликнул кладоискатель. Он задвинул железку, подошел к столу. Приход, расход, расписки. Сплошные бумаги. Просто сокровищница древнего бухгалтера, с огорчением высказал свое фи-искатель приключений. Спилил замок с ящика, открыл его, все то же самое. Опять амбарные книги, свитки, расписки. Не понял, деньги, где, медь, серебро, золото. Взломщик был в бешенстве. Его опять обманули. Рязанцев был сильно обижен на госпожу удачу. Вредная мамзель снова его подвела. И не просто подвела, а подставила длинную, стройную ножку, когда он почти добрался до суперприза. «Слушай, командир, а может, заберем расписки и будем долги со всех трясти? Тоже неплохой доход». Неудачливый кладоискатель начал убеждать сам себя. «Представь, ты никого не знаешь, зато все тебе должны. И судя по количеству бумажек, должны много». Пока путешественник смаковал различные варианты обогащения и рассматривал книги в дверь комнаты, сильно постучали, а затем неизвестные стали кричать про каких-то собак, их матерей, ну, и прочих многочисленных родственников. Тяжелые удары кулаков и ног так и сыпались на дверь. «Пора уходить», — решил взломщик. Он быстро создал портал и направился в свое время. «А эти, которые у стены, пилить будем?» — ехидно промолвил внутренний голос, обращая внимание на закрытые лари, стоявшие возле стены. «Давай хотя бы один вскроем, для интереса». «Ну, хотя бы самый маленький», — настойчиво упрашивал он. Алексей выбрал средний по размеру сундук и быстро спилил замок. Открыл его. Сундук был под завязку набит серебром. «Ну, вот, а ты хотел уходить», — зашумело в голове от радостных чувств. В дверь уже не стучали, а просто сильно долбили. Рязанцев быстро создал портал и схватил самый маленький ларец. Тяжело надрываясь, с большим трудом, забросил его к себе в спальню. В комнате раздался грохот. Попробовал перетащить таким же образом сундук побольше. Не удалось. «Очень тяжелый. Не успеваю», — подумал Алексей и сдвинул дубовый стол к двери, сверху поставив стул. У входа появилась хилая мини-баррикада. «Все равно не успеваю», — рассуждал он, оглядывая комнату. Добавить к затору было нечего. В дверь уже не ломились. Ее вышибали чем-то тяжелым и массивным. Что делать? Не оставлять же, неизвестно кому, прямо на дороге. Все, все, что найдено и добыто честным трудом, за долгие годы. Вот, все взять и бросить. Быстро проносились мысли в голове. И ни одной путевой не было. В голове странника бушевал ураган, снося все на своем пути. Есть идея. Путешественник создал портал рядом с сундуком и прямо в открытый проем стал горстями кидать серебро в комнату. Стучать стали чаще и еще сильнее. Дверь содрогалась и трещала от наносимых ударов. Рязанцев, наклонившись к сундуку как землеройная машина, хватал и, не выпрямляясь, кидал деньги за спину в сторону портала. Резкие удары, дверь слетела с петель. Поднялась невообразимая кутерьма. Крики ярости, азарта, брань сливались в отвратительный гул. Людей было много. Путь преследователям перегораживал только стол, поставленный поперек входа. «Ну, что, хорошего, понемногу», — произнес Алексей. Напоследок зачерпнув в последний раз побольше монет, он бросился в проем. Вслед за ним понеслись проклятия и угрозы. В спальной комнате был форменный беспорядок. В ней что-то валялось, блестело, сияло. «Мамай прошел», — добытчик важно произнес, оценивая на глаз величину доставшихся ценностей. «Нет, пожалуй, больше. Взрыв на серебряной или монетной, чуть было не сказал макаронной, фабрике, При этой фразе количество найденного в его глазах увеличилось, да и не меньше. Странник поглядел на часы, висевшие на стене. Аво, а считать доход и убираться-то уже некогда. Нужно срочно еще одно дело закончить. Взяв нунчаки и фонарик, Алексей снова появился в подземелье возле своей камеры. «Теперь я знаю, в какую сторону идти», — привычно посмотрев по сторонам, произнес он. «И кому-то сегодня сильно не повезет». Спустя половину часа, Москва Златоглавая, где-то в подземелье, под хоромами неизвестного боярина, таинственный мститель, одетый во все черное, не спеша шел по подземелью, останавливался, тщательно прислушивался. Если дверь снаружи глухая и будет закрыта, придется ждать до утра. Странник начал формировал план действий. Лучше всего вернуться в камеру. Там запускаем всех, аккуратно вяжем охрану, берем боярского языка и тащим к себе в будущее. И уже там, на месте, обстоятельно разговариваем по душам с этим редиской, нехорошим человеком. Рязанцев несколько раз в гневе крутанул нунчаки, провел завершающий удар по воображаемой голове противника, резко выдохнул, прищурил глаза. Он находился возле факела. Алексей присмотрелся к нему, подошел и вырвал светоч из креплений на стене. А то удумали. Пришельца терзала обида. Отнять у меня бесценный клад второй раз, который и так забрали добрые чинуши, а мне за него еще и отрабатывать придется. Путешественник остановился, оглянулся, прислушался. За дверью одной из комнат раздались звуки. Кто-то громко стонал, в другой комнате переговаривались. В камерах были люди. Главное, сейчас открыть дверь и выбраться наверх, а потом будем действовать по обстоятельствам. Завернув за угол, узник вышел на освещенное место и тут же выругался про себя, метнулся обратно, прижался к стене. В конце коридора дежурили охранники. Осторожно передвигаясь, Рязанцев потихоньку выглянул из-за угла. Он внимательно осмотрел присутствующих. Их было двое. К доверенной им караульной службе они относились спустя рукава. Один сидел на полу, прислонившись к стене, спал. Из полуоткрытого рта стражника выходило ровное свистящее дыхание. Второй, открыв входную дверь, увлеченно смотрел наружу. Разобраться с охраной, при таком отношении к делу, было легко. Обиженный кладоискатель неслышно подошел к стоящему спиной наблюдателю, сложил пальцы левой руки, так, как это делали десантники в будущем, когда готовились нанести сильный удар, сделал еще два шага и со всего размаха ударил охранника по шее сзади. Человек уткнулся лицом в стену, начал сползать на пол. Усмехнувшись про себя, Алексей ловко подхватил падающего человека, занялся вторым охранником, аккуратно положив оглушенных людей возле стены, с нетерпением выглянул наружу. Большой боярский двор был похож на встревоженный пчелиный улей. Посреди двора раскинулись большие деревянные хоромы, разукрашенные сверху донизу причудливой резьбой. Со всех сторон доносились шум, гам, суета. Вся территория была усыпана людьми, беспорядочно бегающими с факелами и фонарями. Кругом все двигалось, сталкивалось, кричало и ругалось. Настоявший недалеко от дома колокольни кто-то зазвонил в колокола. Забили тревогу и в других церквах и часовнях Стольного Града. Народ на улице все прибывал и прибывал. «По что звонят?» – горожане спрашивали друг у друга. «Пожар? Бедствие? Татарва подходит? Обокрали? Убили? Где? Где горит?» Голоса разлетались со всех сторон. Создавалось чувство большего события в виде нападения татар или землетрясения. Может быть, еще чуть-чуть было похоже на наводнение. Только наводнения пока не было. «Это, что, они так бегают? Из-за меня? Из-за такой малости тревогу подняли?» Затворник, недоумевая, почесал затылок. «Ну, взял. Там-сям, немного. Не все же, тем более они мне за неудобства больше должны. Подумаешь, обиделись. Кстати, по поводу аномальных явлений, всяких катастроф, извержений, наводнений, а идея-то неплохая. Только не наводнение, а пожар. Погода стоит замечательная. Дождя не было давно. Поджечь, что ли? Ветер как раз порывистый и в нужную сторону дует». Алексей представил результат своей мести: огромный костер, поглощающий большой двухэтажный дом с высоким крыльцом, с расписанными куполами, башенками. Затем огонь переходит на постройки, служилые избы для охранной челяди, скарб и остальное боярское добро. А там его гнев дойдет и до остального города. Красота нерукотворная. В глазах мстителя засветились отблески невиданного пожара. Он встряхнул головой, отгоняя наваждение. Да, все слезами умоются, все почувствуют его гнев. Два ратника пробежали мимо открытой двери, абсолютно игнорировали высунувшегося наружу виновника торжества. «Нет, нам такого не надо», — мститель начал себя успокаивать. «Сильно большие разрушения и жертвы. Хорошо, зайдем с другой стороны. Спросим совета у знающих людей из охраны», — Рязанцев перевел взгляд на мирно лежавших в стороне от прохода стражников. «Кстати, чего они тут безмолвно покоятся? Пора бы уже очнуться. Нужно поговорить». Странник подошел к обездвиженным людям, нагнулся и осмотрел их. «Ладно, оставим несчастных в покое. Люди устали. Тяжелый день, служба. Пусть отдыхают. Когда еще вот так, по-человечески, удастся полежать? Думаем дальше. Еще варианты?» Алексей прищурился, соображая, как поступить. «Бросим монету. Если выпадет решка, придется будить спящих бойцов. Если нет или на ребро, будем размышлять дальше». Путник достал из кармана монетку, покрутил ее в руках, подбросил, и она, прыгая по земле, укатилась в закрытое подсобное помещение. Да, подсказка 50 на 50 не сработала из-за сбоя аппаратуры, раздосадованно произнес игрок. Остается помощь зала. Устроим блиц-опрос среди заключенных. Самое кровожадное желание, исполним. Вот они и обрадуются. Освободитель закрыл дверь на улицу, посмотрел в сторону коридора. А вообще, пора всех выпускать, пока про них другие не вспомнили. А то набегут правозащитники, адвокаты, борцы за свободу. А оно нам надо? Странник вернулся в подземелье и пошел к камерам, открывая их по пути. В одной из них томилась группа крестьян или горожан, посаженных за какие-то провинности. Когда грубая дощатая дверь с визгом распахнулась, в его лицо ударила нестерпимая вонь. Бритые, синие и бледные головы, клейменные, исхудалые лица, грязные, вонючие тела, прикрытые всякими лохмотьями, горящие от света, как у волков, глаза. «Все на выход!» — закричал спасатель, по возможности стараясь изменить свой голос. Боярин всех прощает и отпускает на волю. У Алексея от резкой вони начали слезиться глаза. Он быстро выскочил наружу, пошел дальше. По пути стали попадаться пустые комнаты и склады с садовым инвентарем. В одной из камер освободитель нашел уже погибшего человека. В последней и самой дальней от входа, под двумя запорами, томился сильно заросший мужчина. «Дедуля, конечная остановка, дальнейшая отсидка отменяется, выходим, не забываем вещи и выключать свет». Узник перевернулся с одного бока на другой, не обращая внимания на слова вошедшего. «Ты, что, отец, плохо слышишь, или призыв покинуть помещение к тебе не относится?» Прикрыв скрипучую дверь, произнес Алексей. «Ты, что, эту камеру в аренду взял? А, чего, почему выпускают?» Подняв голову, прошепелявил в ответ комок шерсти. «Ну не знаю», — отрешенно заворчал Рязанцев, не ожидая вопросов. «Пускай будет Международный день ограбления казны с песнями, танцами и долгожданной свободой всех узников совести. Или пусть Боярская дума решила на этом месте разбить парк с фонтаном. Короче, давай, быстро на выход, без разговоров. Иначе, здесь скоро будет пожар или потоп, я еще не определился. Спасибо, я тебя отблагодарю». Дедок зашепелявил снова. Он начал собирать какие-то вещи с пола. «А чего меня-то? Благодари Шуйского. Это он все оплатил». Не зная, зачем вдруг ляпнул Рязанцев. «А кого именно? Семена или Агафона?» Оторвавшись от своих сборов, спросил освободителя незнакомец. «А дед-то? Ох, как непрост!» Оторопело подумал странник. «Чувствуется, местных бандюганов знает. Так обоих и благодари. Обманывать? Так уже по полной», — решил Алексей. «Вот уж не чаял, что когда-нибудь на свободу выйду». Узник все еще не верил в свою удачу. «Обычно якушевы своих пленников только на тот свет отпускают. Дед, а тебе идти-то есть куда? А то давай со мной, на крайний север». Пришелец призывно начал агитировать пленника. «На Колыму, там мороз и солнце, день чудесный, там оленей целая куча, и ни один боярин не достанет. Эх, хорошо заживем, там столько белого снега, а воздух какой, ммм». «Нет уж, отойди, безбожник, я как-нибудь ждися, шам разберуся, прощавайте». Пройдя мимо Рязанцева, заросший незнакомец быстро пошел на выход. «Скажи хоть, как тебя зовут?» Уже в спину запоздало крикнул спаситель. «Панкрат Ширный», — донеслось снаружи. «Ну, так, удачи тебе, Панкрат». Рязанцев весло пожелал из камеры. «И тебе не хворать, на шивере». «Вот и узнал фамилию своего врага», — подумал Алексей, осматривая оставшиеся комнаты подземелья. «Кстати, у меня новая идея. Сейчас я им устрою небольшую заварушку с песнями, плясками, ну и дракой, само собой. Идейный организатор творческой самодеятельности сходил домой, взял все необходимое для осуществления своего плана. Граффити на стене написал средними буквами: «Свободу Панкрату Черному, берегитесь, нас много». Затем подумал и крупным текстом вывел: «Шуйские отомстят». Прошелся до двери и выбросил на улицу зажженный китайский фейерверк на 8 зарядов. Дождался громких хлопков и свиста вылетающих салютов. После этого открыл вход к себе в квартиру и спокойно пошел отдыхать. Праздничный концерт на сегодня был закончен. «Ну и где ты был?» — Прохор спросил грозно у вернувшегося к утру Рязанцева. Купец свел брови, сжал кулаки. Он сидел хмурый в горнице на лавке и, молча уставившись, злым взглядом осматривал ночного гуляку. Окна комнаты были еще плотно закрыты темными занавесями. В дальнем углу в тяжелом серебряном поставце догорала оплывшая восковая свеча. Спертый воздух с привкусом ладана полностью заполнил душную комнату. А в чем, собственно, дело? Алексей изобразил саму невозмутимость вместе с покаянием. «Я, между прочим, торговые связи налаживаю. Нужно было срочно что-то говорить», — принял решение пришелец. Причем правдиво и достоверно. Путешественник на всякий случай немного отошел от грозного нравоучителя. «Я уже почти 1000 пудов этой, как ее, гуляка, подбоченись», — и, гордо выпитив грудь, начал авторитетно оправдываться. Он, широко открыв глаза, начал щелкать пальцами, вздернул головой и громко с достоинством произнес: «А, зм, пеньку закупил. Кстати, желаю собственное пеньковое производство открыть». Мегаторговец для пущей правдоподобности и значимости важно почесал подбородок и напущенно надул щеки. «Не поясничай», — строгий родитель перебил дитятю. Он глубоко вздохнул. Его щеки покраснели. На шее проступила синяя жилка. «Тебя где всю ночь носило?» — еще более грозный вопрос. Даже искры в глазах мелькнули. «Понимаешь, встретил старых знакомых», — соловьем запел пришелец, рассказывая о своих ночных похождениях. «Зашли в кабак, поговорили о серьезных делах, обсудили опять же покупку большой партии пеньки, чуть-чуть выпили за удачную сделку, потом посидели на дорожку и пошли всей компанией меня провожать до дома, так, что все хорошо, все живы, все здоровы, чего и нам желают». «Тебе сколько лет?» — взбешенный угрюмый купец сделал шаг вперед. Он схватил странника за воротник и притянул к себе. «А вот это, прямо скажем, ненужный вопрос, и не по существу». Алексей попытался освободиться от захвата. Тревожные мысли полезли в голову. «Как же скажу я тебе, сколько мне лет? У тебя молоко на губах давно обсохло». Купец начал трясти странника со всей силы. «Забыл, когда охаживали дрыном по спине. Прохор, зачем про возраст напоминаешь?» Рязанцев с трудом освободился от захвата. «Силен чертяка, держит как клещами». «Нет, ты отвечай». Купец схватил ночного по весу за одежду снова. «Я же не учу тебя торговать». Путешественник безуспешно пытался выбраться из тисков. «Так тему про возраст нужно срочно закрывать». Он с трудом разжал одну руку торговца. «И вообще, я уже взрослый, сам могу ответить за свои поступки», — совершеннолетний по весу произнес гордо, как на митинге. «Вот и я говорю». Прохор отпустил взъерошенного юнца, после чего расстроенно махнул рукой. «Скоро у тебя борода начнет расти, а ты ведешь себя, как последний недоросли или малолетка». Пауза. «Так, все закончилось, кто победил, а чего он кричал-то?» Тревожные мысли не покидали головы Рязанцева. Не тут-то было. Купец набрал в легкие воздуха. Продолжил: «Эх, выдрал бы я тебя на месте твоих родителей. Ох, крепко бы розгами отхлестал. Нет, маловато будет. Надо, чтобы на всю жизнь запомнил. Вожжами бы исполосовал всю задницу». «Ну, знаете ли, Прохор Куприянович», — возмутительно дернул головой взрослый повеса, — «вы мне, кстати, не отец. Да и сечь на конюшне — это сейчас не педагогично. Молодежи надо все объяснять словами, убеждениями, приводить яркие жизненные иллюстрации на примерах из жизни известных личностей. Ну, там, царей, королей, великих полководцев. Рассуждая про высокие материи в воспитании детей с нетрадиционным поведением», — Рязанцев случайно посмотрел в глаза Прохора. Они излучали ледяное непонимание. «Так, стоп», — скомандовал себе пришелец, — «надо успокоиться. Что-то сильно я вошел в роль, могу переборщить». Он опустил глаза, посмотрел на землю и снисходительным голосом произнес: «В чем, собственно, дело?» «Я, между прочим, сказал Федору, где буду. И во сколько приду, тоже сказал». Скиталец ненавязчиво улыбнулся, после чего, моргая ресницами, добродушно посмотрел на купца. «Послушай, Лякси, в Москве-то что творится?» Прохор, приняв раскаяние глупого отрока, продолжал возмущаться. «На дысь, кстати, половину города порезали. Сказывают, все улицы забрызганы были кровушкой». Он испуганно посмотрел на скитальца, затем внезапно по-отечески погладил по плечу. «Потом ты со своим кладом всех взбунтовал. Заварил же ты, компаньон, кашу. А я-то здесь при чем?» Начал оправдываться Рязанцев. «Знающие люди говорят, что сокровищ ты привез, невидимо, так много, что за всю жизнь не истратишь, и большую часть для потомков припрятал». Купец произнес фразу и заговорщицки, посмотрев по сторонам. «Я же все в приказ отнес», — Алексей ответил полушепотом, поддерживая Прохора. «До последнего грошика сдал, грамоту получил об этом, меня похвалил подьячий. Сам Степан Михайловский говорил, чтобы нес еще, рады будем, он мне даже руку пожал». Кладоискатель перечислял свои заслуги перед законом. «Ты постой, друг сердешный, не торопись», — Прохор перебил воежора, не слушая его оправданий. «Вчера вообще, шуйские как с цепи сорвались, боярина Якушева разорили, его усадьбу взяли штурмом, всю ночь шло смертоубийство, говорят, даже пушки притащили, народа полегло, неведомо сколько, Якушевы злые на всех, обещали отомстить, юрские с милославскими собрались за них заступаться, ой, что будет, ужасно представить», — купец затряс бородой, — «беда прямо с этими боярами, чую, кровушки людской прольется, немерено, тепереча, вообще выезжать с обозом за Москву, реку страшно, да, дела». Алексей поддержал Коробейникова и почесал затылок. «Кстати, Прохор, ты говорил, что места тут у вас спокойные. Тишь да благодать, а тут то одно, то другое». Рязанцев взял концертную паузу, досчитал до пяти, после чего выдал итог. «И как же вы здесь живете? Вот тебе и спокойный стольный град». Странник посмотрел на купца с жалостью, печально вздохнул и про себя добавил: «Ничего не меняется в этом городе, ни в прошлом, ни в будущем». Глава 9. Ванька Рваный так и не понял, с чего все началось. Он никогда не попадал раньше в такие необычные истории, не становился их свидетелем, и тем более участником. Утром, как обычно, он заехал в торговые ряды Китай-города на своей повозке, не спеша двинулся к лавке с товаром. Внезапно переднее колесо подводы попало в глубокую яму. «Ну, раз тудыть твою за ногу налево, дрыщ ты эдакая!» Возница выругался со всей православной прямотой, выразив недовольство колесу, телеге и лошади, запряженной в эту телегу. «Да какого же болотного лешего на пяти колючках, ты кривая животина, скотина, не смотришь, куда ехать надо? Совсем ослепла, кляча старая, чтоб у тебя все ноги попереломало и зубы через один повыпали?» Иван стащил с головы суконный колпак и горячо продолжил смачно высказывать свое недовольство ярко-красочными выражениями. С силой дернув поводья, он постарался выехать из ловушки. Подвода опасно наклонилась, и Жулька, его рябая коняга, подергав для виду оглобли, встала, не желая двигаться далее. Ситуация для мужика, как водителя кобылы, сложилась обидная. «Акстись, окаянная, не съезжай с ума!» Рваный расстроился. Как можно было средь белого дня так опростоволоситься? Да еще на людях, теперь засмеют. Мужичок попытался вразумить нерадивую кобылу обидными словами с матерками, заставить ее двигаться дальше, однако ничего не помогало. Возок намертво застрял в ловушке. Посмотреть на бесплатный концерт чужого позора мгновенно сбежались зеваки с торговых рядов. Они стали насмехаться над Иваном под задорное улюлюканье и гиганье, складывая разные шутки про него, его лошадь и всех ее знакомых. «Ах вы, сороки бесхвостые!» — произнесла сердобольная горожанка, проходившая мимо. «По что, ироды, над мужиком издеваетесь? Хоть бы посрамились! Прямо беда с вами, нехристями! Чай не баловство, что кобыла-то мучается? Акстись, бабонька!» Со стороны мужиков донесся дружный хохот. «Ведь мы же так, по-шутейному. А коли тебе взаправду жалко животину, взяла бы да договорилась с ней. Вы же бабы, небось, им родня, а значит, пособлять должны друг дружке. Толкнула бы ее раз туды или стягнула. Глядишь, из ямы обеи бы и вылезли». Жулька не сильно дернула телегу в поддержку родной половины, после чего печально фыркнула и посмотрела на женщину. «Тьфу, пропасти на вас, окаянных похабников, нет». Спорщица обиженно поправила платок и быстро пошла по своим делам, подальше от бросаемых в ее сторону насмешек. Иван, закусив от обиды губы с удвоенной энергией, стал стягать лошадь, чтобы выбраться из ямы. Внезапно толпа утихла, а потом с уважением расступилась. Подошел знатный купец с маленьким мальчиком. Борода торговца, как и положено очень богатому человеку, была большая, окладистая, серовато-пегая, даже скорее бородища. Она важно возлежала на объемистом животе. Одет торговец был по последней московской моде в несколько слоев одежды. Снизу виднелся шелковый, желтого цвета зипун. Поверх него – синий оксамитовый полукафтанец. На нем – бархатный зеленый кафтан. Сверху еще один расписной, сиреневого цвета, а уж поверх того – узорчато-переливчатая фересь с разрезными, завязанными за спиной рукавами. «Бедная коняшка», — ребенок произнес жалобно. «Ей, наверное, больно». Малыш повернулся к отцу, поднял голову и звонким голосом обратился к родителю. «А знаешь, тятя, мне вчера снилось, что катаюсь на повозке, а она, без лошадей, сама двигается и поворачивает, и лошадки не мучаются, и мне хорошо. Вот такой чудесный сон. Интересно все это». Мужчина продолжил задумчиво смотреть на застрявшую телегу и несчастную жульку. «Хотя знаешь, Алеша, если бы нашелся умелец, что собрал такую тележку, я бы ему за твое желание и 10 рублей не пожалел. Только сказки все это, батюшки Светы», — восторженно повторил кто-то в толпе. 10 рублей, это, какие деньжищи Савва Игнатьевич готов платить непонятно за, что, вот, чудак», — с восторгом ответил другой. «Так это Варламов. Он, небось, себе и не такое может позволить, куды до него другим купцам, а я бы для своего любимого чада, да за такое чудо и 20 рублей не пожалел». Молодой человек внезапно показался из толпы и с вызовом уставился на купца. Ребенок перевел взгляд с незнакомца на отца и требовательно дернул его за руку. Купец с интересом посмотрел на незнакомца, хитро прищурил глаза, оценивая собеседника, улыбнулся и потряс густой бородой. 30 рублей, и если она поедет сама, то я тут же расплачусь», он произнес и гордо поднял подбородок. «Твою кочергу через печь налево», удивился кто-то. 30 рублей, ну и ну, вот это невидаль, вот где справедливость, православные, кому полтина, кому не алтына, а здесь непонятно за, что такие деньги платить собираются. Отцы родные, благодетели, 30 рублей, рублей, рублей, как эхо пронеслось в толпе с восхищением. Глаза мальчишки с гордостью смотрели на своего родителя. Игрушка из его сна уже была так близко. Осталось только протянуть руку и забрать ее. 50, вызывающе промолвил незнакомец и полез за пазуху, готовясь достать кошелек. Народ, находящийся возле торговцев, забыл, зачем он тут собрался. Все затихли, уставившись на спорщиков, включая Ивана и его старую кобылу. Лошадь с нетерпением начала вилять хвостом, ожидая развязки удивительных событий. «Да кто ты таков?» – недовольно засопел купец. «Я, Савелий Варламов, из гостиной сотни. Меня вся Москва знает. А ты кто таков будешь?» Торговец напыщенно выставил вперед грудь, и тут же, не дожидаясь ответа от странного человека, внезапно произнес. 80 рублей, 80 рублей. По слогам дружно выдохнула толпа. «Святой Николай, чудотворец!» Люди перестали дышать, ожидая ответа с противоположной стороны. «Кого-то сегодня явно разденут до нижнего белья, а может быть и больше. Я Алексей Воронцов, помещик из Новгорода. Я дам 100 рублей тому, кто изобретет и покажет самодвижущую чудо-повозку. Воно как, комариный зуд», — недовольно произнес купец. «Новгородец?» Глаза его мгновенно налились злостью. «Чтобы мы, московские купцы, Новгороду уступали, да не бывать этому, никогда». Мужчина твердо уперся ногами в землю, с силой сжал кулаки, прищурил глаза. «Слушайте все, 200 рублей», — произнес Савелий, готовый броситься в драку за мечту обиженного ребенка. У людей, стоявших рядом, уже не было сил повторять невиданные цифры. Со стороны болельщиков было слышно громкое сопение, хрипение и протяжный зубной скрип. «Согласен, твоя взяла», — противник внезапно поддался. «Люди добрые, слушайте и расскажите всем. Этот спор выиграл купец Варламов. Если кто построит повозку, движущуюся без лошадей, то он заплатит умельцу 200 рублей. Все слышали?» Странник поднял руки, привлекая к себе внимание. «Да будет так», — послышался гул одобрения. Присутствующие стали подходить к счастливчику и хлопать его по плечу, выражая поддержку. Он довольно потирал руки, улыбаясь во весь рот. В споре века, нет, даже тысячелетия, победил московский купец. Спустя 2 минуты странный незнакомец громко продолжил. «От себя добавлю, если телега не просто поедет, а еще и сможет подняться в небо». Новгородец задрал свои голубые глаза к облакам. «Тогда я, помещик Воронцов, заплачу искуснику 500, нет, больше, 700 рублей премии». 700, Все как один повернулись в сторону безумного человека. «Ой, страсти, господи, великодушный, что же это делается на белом свете?» Кто-то, не выдержав веса объявленной суммы, в переводе на серебро, упал в обморок. На театральных подмостках наступила тишина. Актеры и зрители, открыв рты, молча повернулись и уставились на режиссера. Опустился занавес. «Почему я как сопливый мальчишка хожу туда-сюда возле этой высокой изгороди?» Алексей думал и тоскливо вздыхал. «Кстати, тут бревно выломано, а здесь углем неприличная картинка нарисована, а на этом месте чистокол вообще завалился». Уже более часа странник как прилежный часовой караулил одну молодую особу, тайно надеясь повстречаться с ней взглядом. Девушка не выходила, поэтому приходилось ждать ее и параллельно любоваться уникальным зодчеством старомосковских заборостроителей. «Мне, что заняться нечем», — корил себя путешественник. «Или мне опять исполнилось 17, а может быть, я до этого с женщинами не общался? Что вообще происходит?» Он остановился, посмотрел на кучу мусора, перевел взгляд на толстенные входные ворота, сделанные из крепких дубовых досок, покрытых железом, висевших на массивных петлях. За забором, почуяв чужих, лениво взбрыхивали цепные псы, показывая хозяевам свое усердие. Рязанцев повернулся в обратную сторону и продолжил беседу самого с собой. «Или я уже не в состоянии что-либо придумать, дабы увидеть красивую девчонку, которая сидит дома и не хочет выходить на улицу, ведь наверняка знает, что я ее жду». Взгляд влюбленного остановился на двух, мирно бредущих по улице, прохожих бандитской наружности. Вот, например, нанять небольшую группу страшных разбойников. Скажем, человек 100-200. Думаю, для первого раза будет достаточно. Организовать лихое нападение на их домишко. Немного пошуметь, поломать чего-нибудь. Телеге колесо оторвать, а лишь штакетину из забора выломать. А потом доблестно освободить их от лютой опасности. В итоге все живы, здоровы. И я молодец. А ее папа разрешит мне с дочкой встречаться, рассуждал Рязанцев, представляя себя в роли бескорыстного рыцаря. Странник задумался и проработал несколько вариантов благородного избавления хозяев дома от ужасных грабителей. «Нет, не пойдет», как всегда вовремя возразил сам себе Алексей. «Масштаб операции маловат, размаха для моей натуры нет. По-хорошему тут и троим-то делать нечего. И что это за герой, который ради хорошенькой девчонки отметелил всего троих бандитов? Нет, не серьезно, не станет она со мной дружить, да и отец ее подвигов не оценит». Опечаленный воздыхатель снова двинулся по протоптанной дороге вдоль ненавистного забора. Заскрипели петли, массивные резные ворота стали открываться. Рязанцев быстро спрятался за дерево и с замиранием сердца выглянул оттуда. Вышли две девушки с ведрами, и задорно покачивая пышными бедрами, пошли вдаль по улице. Бом-эм-эм, бом-эм-эм, бом-эм-эм. Басовито поплыл над проснувшейся Москвой звук колокола Ивана Великого. Напевным баритоном в ответ ему вывели свои мелодии кремлевские соборы, словно соблюдая приличествующую им державную строгость. И тут же, дождавшись своего часа, не сдерживая радостного нетерпения, Малинова отозвались ему колокола с многочисленных часовен и церквей. Проснулся, загудел и пошел гулять колокольный перезвон по Китай-городу, окрестностям, а потом и в слободских церквах. Хорошо, другой вариант. Странник, не обращая внимания на перезвон, продолжил свои уморазмышления. Дождусь сильного пожара в Москве. В эти времена она горела часто. И когда все этажи в доме запылают, вот, тогда я ее на руках и вынесу. Он посмотрел на участок крыши, видневшийся из-за высокой изгороди. Этот план уже лучше. Начал анализировать странник новую идею, но в ней много случайных факторов. Прежде всего, когда будет пожар, неизвестно, дойдет ли он до ее дома, не факт, и главное, а вдруг пока буду караулить девушку, кто-то другой ее спасет. Воздыхатель остановился и задумчиво уставился на большую навозную кучу, лежавшую прямо на дороге. Да, опять 25. Расстроился странник и отошел от нее подальше. Затем поднял с земли какой-то камень и с силой зашвырнул его за забор. Прислушался. Во дворе была тишина. Даже собаки не залаяли. Невезение продолжалось. Ладно, последний вариант. Начал убеждать себя юный влюбленный. Хотя только на сегодня это был уже пятый или седьмой последний вариант. Нанимаем цыган. Как стемнеет, идем всем табором с песнями, танцами и медведями к забору. С собой берем гитару, букет цветов, прочную веревку, лошадь в яблоках, а может и несколько лошадей. Алексей, почувствовав вдохновение, присел на корточки и стал рисовать палочкой на земле план атаки на неприятельские позиции. «Послушай, Ромео», он остановил себя на половине детализированного чертежа, «операцию мы проведем успешно, не сомневаюсь. А вот, что дарить будем юной особе? Подарка-то у меня нет». Мимо странника проехала повозка с большой копной сена. Возница с удивлением осмотрел сидящего у забора влюбленного чертежника. Легонько щелкнул бичом по крупу лошади. Грозно выругался. Рязанцев вскочил на ноги. Задрал голову. Задумался. Подошел к рисунку и стер его носком сапога. «Правильно, нужен подарок». Хорошая идея промелькнула в голове пришельца. Глаза у него заблестели. И не просто подарок, а подарок, чтобы запомнила и сохранила. А когда глядела на него, думала только обо мне. Пробудившееся возбуждение, вместе с охотничьим азартом, все еще не оставляло влюбленного художника. «Так, где я могу взять то, что мне нужно? Где взять? Где? Надо подумать». Великий комбинатор закусил губу и начал чесать нос. «Подумать. Вот если бы, не контролируя своих действий, путешественник во времени спонтанно открыл портал в неизвестное». Мужчина, заглянув в него, обомлел. Вход открылся туда, где был предмет, который был ему необходим. Но главное, что поразило путешественника, впервые переход открылся не в его квартире, и даже не в Москве, а гораздо дальше. Сделав шаг, он вышел из проема в другой эпохе и очутился в далекой стране, почти на краю света, где когда-то, давным-давно был по долгу службы. Глава 10. Настенька, солнышко, нянька Матрена, женщина с сухим, строгим лицом, предложила уговоры, хотя давно не надеялась на положительный ответ. «Покушала бы, оладушки испекли сегодня, такие вкусные, привкусные, румяные, золотистые, прямо с пыла, с жару, пальчики оближешь, не буду, а хочешь, коврижечку принесу мягкую, медовую или яблочко румяное, наливное, аль сливу вареную, а могит орехов, не хочется», воспитанница надула губы и отвернулась в сторону от ароматных угощений. «Голубушка, утешься, ну, хоть отвару клюквенного испей», еще одна попытка уговорить. «А вдруг получится? Кисленький, прохладный, розовенький, аппетиту придает». «Не надо», юная затворница громко шмыгнула носом, сдерживая слезы. «А чаю со свежей смородой, от душистого чая душенька распарится, по косточкам сладость пойдет». «Нет», вредина надула щеки. «Ох, что за наказание следить за тобой». Женщина тяжело вздохнула. «Чует мое сердце, что невесело ты стала в последние дни. Скажи мне, голубка, какая печаль гнетет тебя». Матрена привстала со скамьи, укрытой небольшим расписным ковром. Чувственно заломила руки. «Золотце, посмотри на себя, одни кости да кожа. Кто тебя такую замуж возьмет? Мужики, но не, они же, кобылики такие, молодушек любит справных, да ладных, чтобы кровь играла с молоком, чтобы всего было в достатке у барышни. А у тебя, что, совсем ведь извелась, одни глазища, дикие, как у кошки. Чувствую, нормальный жених намучается с тобой». Она для убедительности и доходчивости своих слов развязала и снова завязала узел на платке, поправила волосы на голове, передвинула с места на место чашку. «Ах ты, мои батюшки!» Воспитательница не прекращает попыток наставить на путь истины заблудшую молодую душу. «Ведь в гроб краши кладут, упадешь где-нибудь посередине дороги, и собаки стороной обходить будут. Да, что я тебе говорю, сама понимать должна, не маленькая, чай уже, а я замуж и не собираюсь». Тяжелый вздох со стороны страдалицы и снова шмыганье носом. «И, вообще», Настя прикусила губу и решительно заморгала длинными ресницами. «Я в монастырь уйду». «Как же, в монастырь она уйдет». Матрена удивленно повысила голос. «Да кто же тебя такую туда возьмет?» «Еще как возьмут». Мученица сомкнула кисти, прижала руки к груди, засопела носом. «Туда, всех берут. Мати, Пресвятая Богородица». Наставница, всплеснув руками, вновь поправила волосы под платком, недовольно покачалась на стуле, строго свела брови, бросила взгляд на серебряную лампаду, горевшую в углу, перед старинным образом Спаса Нерукотворенного. «Да вижу я, какой монастырь у тебя на уме. Третий день, сама не своя ходишь, из-за этого монастыря». Напряженная чайная пауза с вздохами и хлюпаньем смородового чая с одной стороны и ответными вздохами и шмыганьем носом с другой. Где-то прожужжала муха, нарушая идиллию спокойной обстановки в горнице. «Ладушка, пошла бы в саду погуляла, и теть грусть, тоску бы развеяла». Новая попытка Матрены достучаться до сознания кручинницы. С утра от Полины служанка прибегала, про тебя спрашивала, в гости звала. «Ничего не хочу, девушка произнесла, еле сдерживаясь от того, чтобы не разреветься. Вторая чайная пауза, и принятое решение использовать последние доводы, а также все женское коварство. «Яблочко, ты мое наливное», голос наставницы стал мягким и напевным. Она с удовольствием причмокивая, отхлебнула из чашки и шумно, словно с громадным облегчением, выдохнула после глотка. «Вчера, когда шла по рынку, ну, ты знаешь, батюшка велел мне сукно заморское посмотреть, встретила там Лукерью, ключницу Изотовых. Ты ее помнить должна, приходила к нам как-то, уже не знаю зачем. Так вот, она сказывает, что их соседка молодая вдова воеводы Рожного тайно встречается с сыном Окольничего. Срам-то какой, прости господи, блудница, греховодница. Ох, падет на нее божья кара». Красавица непроизвольно прислушалась и слегка повернулась в сторону рассказчицы. «Ты представляешь, Настенька, что творится в Москве?» Матрена выкатила глаза, показывая ужасы и возмущение от распущенности современного поколения. «Ох, грешно, матушка, люди себя вести стали. Раньше в старые, добрые времена такого не было, никогда». Женщина аккуратно поставила пустую кружку на салфетку, затем нежно погладила ее рукой. «А сейчас, что люди только не делают, никакой совести у них не осталось. Грех-то какой!» Матрена многократно перекрестилась на икону в красном углу и снова посмотрела на девушку. «Твой-то кавалер, надеюсь, не такой, он ведь высокородный, знатный, красивый, не знаю», резкий ответ. Страдалица снова отвернулась от собеседницы, надула щеки, подперла рукой подбородок. «А может быть богатый?» Глаза надсмотрщицы хитро смотрели на девушку. «Не знаю», прищурив глаза, Настена зло произнесла сквозь зубы. «Ну, хотя бы высокий, статный». Старая интриганка начала плавно водить рукой из стороны в сторону, гипнотизируя собеседницу. «Не совсем», томный, задумчивый взгляд сменился улыбкой на лице юной особы. Влюбленная натура поддалась на провокацию. Она снова начала вспоминать таинственного незнакомца, встреченного на рынке. «Настенька, перепелиные твои косточки», Матрена произнесла с ужасом, переживая за девушку. «Тьфу, тьфу, чур, меня, оборони бог от срамного дела». Она быстро вернула фантазерку в реальный мир. «А он хотя бы христианской веры, не знаю я». Несчастная страдалица в порыве чувств стукнула ладошкой по столешнице. «Господи Иисусе!» Наставница, притворно испугавшись, вновь несколько раз перекрестилась. «Боже наш, всякую еси оставил ты на небеси», повернулась в сторону образов. «И, что ты в нем нашла? Что, в нем? Такого, чего у других нет». Она встала из-за стола и подошла к воспитаннице. «Ведь третий день себя изводишь, экое дело ты удумала на медне. Послушай моего совета, скушай яблочко моченое и все сразу пройдет. Ты, ничего не понимаешь». Влюбленная натура зло произнесла со злостью и сверкнула глазами. Совсем окостенела, как старая квакуша. Девушка фыркнула и резко отвернулась от воспитательницы. «Он такой милый, такой хороший, замечательный, с ямочками на щеках», и улыбается. Красавица как завороженная описывала своего благоверного. Горемыка медленно поднялась со стула и неспешно пошла по комнате. Матрена, открыв рот, с удивлением смотрела на воспитанницу. Сейчас та походила на зомби или загипнотизированную куклу. «И так на меня смотрит», Настя громко шептала. «Так никто, никогда на меня не смотрел». Девушка, не сдержав чувств, выскочила из комнаты и побежала к себе, после чего упала на кровать и расплакалась. «Да, дела», Матрена произнесла и задумчиво посмотрела вслед несчастной, затем сильно и глубоко вздохнула в очередной раз. «Ох, чувствую, попадет нам обоим от тятеньки, крепко попадет». Солнечный лучик игриво упал на длинные, кудрявые волосы спящей девушки. Он неспешно зарылся в ее теплые шелковые локоны и потихоньку двинулся к лицу. Настя улыбалась во сне, ей снилось что-то доброе и приятное. Игривый озорник добрался до глаз и начал ласково и нежно будить красавицу. Через некоторое время она проснулась, открыла глаза, сладко потянулась, мягко присела в своем девичьем гнездышке, распрямилась и, широко раскинув руки, на мгновение словно повисла в небе. Настена не спеша встала с белоснежной кровати. Голубая шелковая рубаха, что скрывала до пят статный стан, заструилась от движения, сбросила с себя одеяло и, наступая на солнечные зайчики, разбросанные по полу, подошла к окну, открыла плотные ставни и выглянула наружу. Ее лицо светилось от счастья. Широкая полоса мягкого света радужно потянулась к складкам одежды, стараясь извлечь из них тонкий силуэт хрупкой девичьей фигуры. Затейница сотворила крестное знамение и долго смотрела на розовеющие в лучах солнца золотистые маковки храма. Теплый летний ветерок мягко теребил кудри рано проснувшейся молодой пташки. Недалеко от нее деловито прожужжала пчела. Бабочка вспорхнула со ставенки и полетела куда-то вдаль. На ветках деревьев щебетали птицы. Поблизости, на садовой дорожке, дрались неугомонные воробьи. Сладкий утренний воздух, наполненный душистым ароматом цветущей липы, кружил голову. «Сегодня я обязательно его встречу». Барышня, заломив в экстазе руки, заморгала длинными ресницами. «Вчера вечером я загадала, если снова приснится, то значит, увижу». Очаровательница глубоко вздохнула и сбросила последнее сонное наваждение. Он такой, она в экстазе заломила руки. Он лучше всех. Глаза проснувшейся красавицы блестели от возбуждения, щеки налились румянцем. Тем более, я помню его взгляд, а он ясно говорил, что я ему нравлюсь. В комнату вошла служанка, внесла кувшин с водой и рушник, поставила на небольшой комодец. Настена на несколько мгновений отвлеклась от своих фантазий, но потом ее мысли снова захватили приятные раздумья. С утра мы с Матрёной пойдем в церковь. В голове девушки начала формироваться картинка с образами. Как только выйдем за ворота, он уже там, небось на улице, недалеко стоит и ждет нас, меня. Пташка глубоко вздохнула и стала рассматривать причудливые формы сиреневых облаков, тягуче ползущие по небу. Наверняка он знает, где я живу. Вот, я его и увижу. Глаза девушки прищурились, и она представила лицо человека, которого страстно желала встретить. Но, виду не подам, я не знаю его. Она вернулась к кровати, села на нее, взяла расческу и стала расчесывать волосы. Мало ли таких, как он, стоят возле ворот. Озорница весело хмыкнула, игриво кому-то улыбнулась. А то, ишь чего задумал, друг сердечный, негоже так делать, я не такая. Стыдливый румянец покрыл щеки мечтательницы багряным цветом, и она постаралась всеми силами укоротить крылья своего слишком пылкого воображения. Без солнышка нельзя пробыть, без милого нельзя прожить. Настена весело промурлыкала потаенное желание, сладко потянулась, надула щеки, погладила себя по носу. И почему я про него постоянно вспоминаю? Молодая особа гордо спросила у себя. Нехорошо это, грех это, тут же ответила сама себе. И вовсе это не так, да сдался он мне. И кем он себя возомнил? Чаровница прикусила нижнюю губу, подняла свой ясный, блестящий взор, задумчиво поглядела вдаль. Ишь, боярин нашелся. И все-таки, он такой хороший и милый, и глаза у него такие добрые, и взгляд такой ласковый. Ладно, хватит про него думать, пора одеваться, он лучше всех, стоит сейчас, ждет. Счастливо улыбнулась Настенька, выходя за ворота своего дома. Ветер озорник легкими порывами развивал платье девушки. В воздухе витал запах свежей малины. Проказница, прищурив один глаз, осторожно стала осматривать окрестности. Однако, возле них никого не было, улица была пуста, и только далеко вдали шли какие-то прохожие. Вот, пойдем мимо Никольских ворот, а он, небось, уже там. Он знает, что мы с Матрёной всегда мимо них в церковь идем. Снова начала убеждать себя Настя. Вдруг говорит, там много кто на меня смотрит, я много кому нравлюсь, значит, понравлюсь и ему.